Строфа шестая. Галерея в замке. Она падала в свое тело, и ощущение это вызвало воспоминание ослепляющей яркости. Адетта Холмс, 16 лет, сидящая на кровати в комбинации и натягивающая на ногу шелковый чулок. То мгновение, пока воспоминание держалось, нос щекотал аромат духов белые плечи и запах мыла кусочек красоты компании Понц, мыла ее матери и позаимствованных у матери духов. Уже достаточно взрослая, чтобы ей позволяли душиться. Она думала: «Это весенний бал. Я иду с Натаном Фриманом». Потом все ушло. Сладкий запах мыла Понц сменил свежий и холодный, а иногда сырой ночной ветерок. И осталось лишь чувство, такое странное и удивительное, растягивание нового тела, словно оно было чулком, который кто-то надевал на голень и колено. Она открыла глаза. Ветер дул порывами, бросая в лицо мелкую пыль. Она прищурилась, скорчила гримаску, подняла руку, словно собиралась отразить удар. «Сюда!» — позвал женский голос. Не тот голос, что ожидала услышать Сюзанна. Не резкий торжествующий клёкот. «Сюда! Здесь не так дует!» Сюзанна повернулась и увидела высокую миловидную женщину, махавшую ей рукой. И облик Мия во плоти изумил Сюзанну, потому что мать малого оказалась белой. Вероятно, в Адетте имелась некая белая составляющая, которая особенно раздражала Детту Уокер, исповедовавшую предельную расовую нетерпимость. Она опять стала безногой и сидела на грубо сколоченной одноместной тележке. Стояла тележка у выемки в низком парапете стены. Сюзанна выглянула за парапет, и перед ней открылась самая жуткая, самая пугающая местность, какую ей доводилось видеть в своей жизни. Гигантские скалы тянулись к небу и налезали друг на друга, уходя к горизонту. Блестели, как кости инопланетян, под яростным светом лунного серпа. На почтительном расстоянии от этой лунной усмешки сверкали мириады звезд. Среди скал, отвесных стен и обрывов велась узкая, пропадающая вдали тропа. Глядя на нее, Сюзанна подумала, что любому отряду пришлось бы идти по этой тропе лишь колонной по одному. «Взяв с собой достаточно припасов. Тут не растут ни грибы, ни физалис». А за всеми этими скалами тускло и злобно источник находился за горизонтом. То разгоралось, то слабело темно-алое зарево. «Сердце розы», — подумала Сюзанна, и тут же пришла другая мысль. «Нет, кузница короля». Она смотрела на пульсирующий, зловещий свет, ощущая свое бессилие, охваченное ужасом, не в силах оторвать взгляд. Сжаться, разжаться, разгореться, притухнуть. Зараза, сообщающая о себе небу. «Сейчас же иди ко мне, а не то вообще не сможешь прийти, Сюзанна из Нью-Йорка». Вновь позвала Мия, одетая в мексиканскую шаль из плотной материи и вроде бы кожаные штаны, оканчивающиеся чуть ниже колена. Голени были в струпьях и царапинах, на ногах сандалии гуарачи на толстой подошве. «Ибо король может околдовать даже на расстоянии. Мы в замке на стороне Дискордии. Ты хочешь закончить жизнь на скалах у подножия этой стены? Если он заколдует тебя и прикажет прыгнуть, ты прыгнешь. И стрелков твоих друзей здесь нет. Так что помочь тебе они не смогут, так? Нет, нет. Ты тут сама по себе. Совсем одна». Сюзанна попыталась оторвать взгляд от этого пульсирующего зарева, но поначалу у нее ничего не вышло. Паника пышным цветом расцвела в ее рассудке. «Если он заколдует тебя и прикажет прыгнуть». И она ухватилась за нее, как за спасительную соломинку, заострила и проткнула кокон страха, который обездвижил ее. Еще с мгновения напоминала статую, а потом так резко подалась назад, что ей пришлось ухватиться за край тележки. Иначе свалилась бы на булыжники, вымостившие вершину крепостной стены. Очередной порыв ветра, словно в насмешку, плесканул пылью в лицо и волосы. Но это притяжение, зачарованность, волжба, как ни назови, отпустила, исчезла. Она посмотрела на собачью тележку, так Сюзанна ее назвала, а как она называлась на самом деле, значения не имела, и сразу поняла, как с ней управляться. Большого ума для этого и не требовалось. Мула, который тащил бы ее, не было. Роль мула отводилась ей самой. Тележка эта и рядом не стояла с той удобной легкой инвалидной коляской, найденной в топике. И поездка на ней разительно отличалась от прогулки на крепких, сильных ногах, которые довели ее от скверика на Второй авеню до отеля. Господи, как же ей не доставало ног. Уже не доставало. Но не оставалось ничего другого, как обходиться без них. Она ухватилась за деревянные колеса тележки, напряглась, ничего не добилась, прибавила усилий. И когда уже смирилась с тем, что с трона придется слезать и добираться до Мии на своих четырех, колеса противно заскрипели, видать, давненько их не смазывали. И тележка покатилась к Мии, стоящей за квадратной каменной колонной. Колонн этих было великое множество. Вместе с плавно закругляющейся стеной они уходили в темноту. Сюзанна предположила, что в стародавние времена, до того, как мир сдвинулся с места, лучники использовали колонны для защиты, когда осаждающие стреляли по ним из луков или катапульт, а может, из чего еще. А потом выступали в проемы между колоннами и открывали ответный огонь. Как давно это было? В каком мире? И сколь близко от этого замка высится темная башня? Сюзанна чувствовала, что достаточно близко. Она толкала тяжелую, неудобную, скрипящую тележку и смотрела на женщину в мексиканской шале, стыдясь, что запыхалась, не проехав и 12 ярдов. Несколько раз она глубоко вдохнула влажный с привкусом камня воздух. Колонны, вроде бы она припоминала, что они назывались мерлоны, уходили вправо от нее. Слева она видела круглое озеро черноты, окруженная каменными, частично порушенными стенами. За чернотой над дальней стеной высились две башни, да только одна превратилась в руины, уничтоженная ударом молнии или мощным взрывом. «Место, где мы стоим, галерея», — объяснила Мия. «Дорожка тянется по всему периметру замка над бездной. Когда-то он назывался замком Дискордия. Ты говорила, что тебе нужен свежий воздух. Надеюсь, этот тебе подойдет? Ага, как сказали бы в Калье. Замок расположен далеко от пограничья, на просторах Крайнего мира, совсем рядом с тем местом, где закончится ваш поход. Найдете ли вы башню или свою погибель?» Она помолчала, потом продолжила. «Скорее всего, погибель. Однако мне нет до этого никакого дела, нет, отнюдь. Я Мия. Дочь, не знающая отца, мать одного ребенка. Я забочусь о моем малом и больше ни о ком. Кроме малого, мне никто не нужен, ага. Ты хочешь посовещаться? Отлично. Я расскажу тебе все, что смогу, и только правду. Почему бы и нет? Так или иначе, мне-то без разницы». Сюзанна огляделась. Когда повернулась к центру замка, оттуда, где, по ее разумению, следовало находиться внутреннему двору, на нее пахнуло гнилью. Мия увидела, как она поморщилась и улыбнулась. «Ага, они давно умерли. И машины, которые построили те, кто пришел позже, в основном остановились. Но запах их смерти все еще висит здесь, не так ли? С запахом смерти это обычное дело. Спроси своего друга-стрелка. Истинного стрелка. Он знает, потому что часть этого запаха – его работа. И немалая часть Сюзанны из Нью-Йорка. Грехи миров висят на его шее, как гниющий труп. Однако он слишком далеко зашел в своей решимости и, наконец, привлек внимание сильных мира сего. Он будет уничтожен, ага. И те, кто стоит рядом с ним. Я ношу его смерть в своем животе, и меня это совершенно не тревожит. Она вскинула подбородок к звездному свету. Шаль облегала набухшие груди, и Сюзанна видела раздутый живот. В этом мире Мия была беременной. Более того, на сносях. «Задавай свои вопросы, я готова ответить», — продолжила Мия. «Только помни, мы существуем и в другом мире, в том, где мы связаны воедино, в одно целое. Мы лежим на кровати в гостинице, словно спим. Но мы не спим, не так ли, Сюзанна?» «Нет. И когда телефон зазвонит, когда позвонят мои друзья, мы покинем этот замок и пойдем к ним. Если ты уже успеешь задать свои вопросы, отлично. Если нет, тоже отлично. Спрашивай. Или, может, ты не стрелок?» Ее губы изогнулись в пренебрежительной улыбке. Сюзанна подумала, что очень уж она наглая. Да, действительно, наглая. Слишком наглая для человека, который не сможет найти дорогу с 46-й улицы на 47-ю в том мире, куда они должны вернуться. «Так спрашивай же, говорю тебе». Сюзанна вновь посмотрела на черный разрушенный колодец, бывший когда-то сердцевиной замка, его центральную, самую укрепленную часть с ареной для турниров, навесными башнями, подземельями и еще бог знает чем. Она изучала средневековую историю и помнила некоторые термины. Но как давно это было? Конечно же, где-то там находился и банкетный зал, в который она ходила за едой, пусть и не так долго. Но это осталось в прошлом. И если Мия будет очень уж сильно на нее напирать или зайдет слишком далеко, она узнает об этом на собственной шкуре. «А пока, — подумала Сюзанна, — начнем с относительно простого. Если это замок над бездной, то где бездна? Я тут не вижу ничего, кроме нагромождения скал и этого красного зарева на горизонте». Мия, ветер играл ее черными до плеч волосами, мягкими, как шелк, совершенно прямыми, без намека на курчавость, свойственную волосам Сюзанны, указала на дальнюю стену по другую сторону черного колодца, где высились башни и тоже тянулась галерея. «Вот это центральная крепость. За ней город Федик, теперь заброшенный. Все умерли от красной смерти 1000 лет назад, а то и больше. Дальше. От красной смерти?» переспросила Сюзанна удивленно и одновременно испуганно, хотя не понимала, чем вызван страх. «От красной смерти Эдгара По, как в новелле. А почему нет? Разве они уже не забредали? К счастью, выбрались оттуда, в страну осли именно Фрэнка Баума. Кто еще мог попасться им на пути? Белый кролик и черная королева?» «Женщина, я не знаю. Могу сказать лишь одно. За заброшенным городком высится наружная стена. За стеной огромный разлом в земле, в котором живут чудовища. Копошатся там, размножаются, строят планы вырваться наружу. Когда-то над разломом стоял мост, но он давно рухнул. В незапамятные времена. Они ужасны, эти чудовища. И обычные люди, что мужчины, что женщины, сходят с ума, лишь глянув на них». Тут она удостоила Сюзанну собственного взгляда, переполненного сарказмом. «Но не стрелки. Конечно, такие, как ты, с ума не сойдут». «Почему ты насмехаешься надо мной?» спокойно спросила Сюзанна. На лице Мии отразилось недоумение. Потом она насупилась. «Разве это моя идея прийти сюда? Стоять на холоде там, где глаз короля марает горизонт и даже саму луну своим грязным светом? Нет, женщина, она принадлежала тебе. Так что нечего мне выговаривать». Сюзанна могла бы ответить, что идея забеременеть с ребенком демона принадлежала отнюдь не ей, но понимала, что сейчас не время начинать словесную перепалку, убеждая собеседника, или в данном случае собеседницу, что дура именно она, а не ты. «Я ничего тебе не выговариваю», — возразила Сюзанна. «Только спрашиваю». Мия нетерпеливо взмахнула рукой, как бы говоря, «хватит толочь воду в ступе», и чуть повернулась, встав полоборота к Сюзанне. А потом пробормотала. «Я не пошла ни в больше, чем дом, ни в никакой дом. И в любом случае я выношу моего малого, ты слышишь? как бы ни легли карты. Выношу и выкормлю. И вот тут Сюзанна поняла многое, если не все. Мия насмехалась, потому что боялась. Пусть знала она многое, но очень уж значительная ее часть была Сюзанной. «Я не пошла ни в больше чей дом, ни в какой дом», например. Это фраза из «Невидимки» романа Ральфа Эллисона. Когда Мия проникла в Сюзанну, она приобрела две субличности по цене одной. Это Мия и никто другой вытащил из небытия или глубокой заморозки Детту. И именно Детте особенно нравилась эта фраза, в которой выражалось глубокое презрение и подозрительность негров к тому, что иногда называлось «усовершенствованное послевоенное образование для негров». «Не в больше, чем дом, ни в никакой дом. Я знаю, что я знаю». Другими словами, до меня дошли такие слухи. Мне шепнули об этом Нушко. Дорогая сорока принесла на хвосте. «Мия, а от кого у тебя ребенок? Какой демон стал ему отцом, ты хоть знаешь?» Мия ухмыльнулась. И ухмылка эта очень не понравилась Сюзанне. Слишком много в ней было от Детты. Она уже понимала, что ответ ее не порадует. «Да, женщина, знаю. И ты права. Этот демон накачал тебя. Действительно, великий демон, ты говоришь правильно. Человеческий демон. И по-другому просто быть не могло. Ибо ты знаешь, что настоящие демоны, те, что остались на берегах всех этих миров, вращающихся вокруг башни, после того, как Прим пошел на убыль, бесплодны. И по очень веской причине». «Тогда как?» «Твой Дин, отец моего малого», — ответила Мия. «Роланд из Гелиада, ага, он. У Стивена Дискейна наконец-то появится внук. Хотя он сам давно сгнил в могиле и не узнает об этом». Сюзанна таращилась на нее, напрочь забыв о холодном ветре, дующем со скал Дискордии. «Роланд? Этого не может быть! Он находился рядом со мной, когда демон был во мне, извлекал Джейка из дома на Голландском холме и физически не мог трахаться со...» Она замолчала, подумав о младенце, которого видела в Догоне. Вспомнила его глаза. Эти голубые глаза воина. «Нет, нет, я отказываюсь в это верить!» «Тем не менее, Роланд – его отец», – настаивала Мия. «И когда малой родится, я назову его именем, взятым из твоей памяти, Сюзанна из Нью-Йорка, которое ты узнала, изучая крепостные зубцы, внутренние дворы, подъемные мосты и навесные башни. Почему нет? Это хорошее имя, и ему оно подойдет». «Введение в средневековую историю профессора Мюррея. Вот о чем она говорит». «Я назову его Мордред», — продолжила Мия. «Расти он будет быстро, мой дорогой мальчик. Быстрее любого человека, благодаря его демонической природе. Он вырастет сильным, станет воплощением всех стрелков, когда-либо существовавших. А потом, как и Мордред твоего сказания, убьет своего отца». И с этим Мия, дочь, не знающая отца, вскинула руки к сверкающему звездами небу и закричала. Сюзанна так и не смогла понять, был ли то крик печали, ужаса или радости.